Тогда кричит из живота лягушиный царь: «Прогони, прогони белого аиста! Я тебе сундучок подарю, без него птички не поймаешь!» Великан знал, что лягушиный царь честный. Рот закрыл и говорит: «Уходи, уходи, белый аист, чай уж наелся!» А лягушиный царь вылез в великанов рот, лапой подал хрустальный сундучок и объяснил: «В сундуке туча, в туче с одного краю молния, с другого дождик. Сначала погрозись, потом открывай, птица сама поймается». Обрадовался великан, взял сундучок и дальше побежал за киноречной птичкой. А птичка через темный овраг летит, и через высокую гору, и великан через овраг лезет, и на гору бежит, пыхтит, до того устал, и язык высунул. И птичка язык высунула. Великан и кричит птичке: «Эй-эй-эй-эй! Царевна Марьяна приказал тебя поймать! Остановись, а не то сундучок открою!» Не послушалась птичка великана, только ногой по ветке топнула. Тогда великан открыл сундучок. Вылетела из сундучка сизая туча. Кинулась к птичке и заворчала. Испугалась птичка, закричала жалобно и метнулась в кусты. И туча в кусты полезла. Птичка под корень, и туча под корень. Взвелась птичка в небо, а туча еще выше, да как раскатилась громом, и ударила в птичку молнией. Трах-трарах-тах-тах. И тут перевернулась птичка. Посыпались с нее киноречные перья, и вдруг выросли у птицы 6 золотых крыльев и павлиний хвост. Пошел от птицы яркий свет по всему лесу. Зашумели деревья, проснулись птицы, ночные русалки с берега в воду попрыгали. И закричали звери на разные голоса: «Жар птица! Жар птица! Жар птица!» А туча напыжилась и облила жар птицу мокрым дождем, замочил дождик золотые крылья жар птицы и павлиний хвост. Сложила она мокрые крылья и упала в густую траву. И стало темно, ничего не видно. Великан в траве пошарил, схватил жар птицу, сунул за пазуху и побежал к царевне Марьяне. Царевна Марьяна привередничала, губы надула сковородником, пальцы растопырила и хныкала: «Я, нянька, без киноречной птички спать не хочу!» Вдруг прибежал великан и на окно посадил жар птицу. И в комнате светло, как днем. Жар птица за пазухой у великана пообсохла, теперь крылья расправила и запела: «Я медведя не боюсь, от лисы я схоронюсь, улечу и от орла не догонит в два крыла, а боюсь я только слез, ночью дождика и роз, и от них умчуся я за леса и за моря, свету, солнцу я сестрица, и зовут меня жар птица». Спела жар птица, потом сделала страшные глаза и говорит: «Вот что, никогда, Марьяна, не хныкай, слушайся, няньку Дарью, тогда я каждую ночь буду к тебе прилетать, петь песни, рассказывать сказки и во сне показывать раскрашенные картинки. Затрещала, затрещала крыльями жар-птица и улетела. Кинулась Дарья опять за великаном, а великан спал в саду, одна нога в пруду, другая на крыше, и в животе у него лягушки квакали. Царевна же Марьяна больше плакать не стала. Нет, глазки закрыла и заснула. Знала Марьяна, что каждую ночь будет прилетать к ней жар-птица, садиться на кровать и рассказывать сказки.